Глава 4. Как избавиться от дракона? «Марина, у меня для тебя есть небольшой подарок», — вдруг произнес Натаниэль, резко остановившись. Я едва не налетела на него. «Надеюсь, тебе понравится». С этими словами мне протянули бархатную коробочку. Каюсь, брала ее осторожно, стараясь не соприкоснуться с женихом. Открыла и уставилась на золотой браслет, шириной не менее 7 сантиметров и украшенный драгоценными камнями. Как по мне, полнейшая безвкусица. Я предпочитала легкие украшения, практически незаметные, если не присматриваться. А это едва ли не кричало о своей дороговизне. Хм, интересно, а тут ломбарды существуют? И за сколько его можно будет продать? «Не понравился?» — подал голос Натаниэль, и я вздрогнула. Слишком глубоко ушла в свои мысли. «Очень красиво», — солгала и не поморщилась. «Просто это так неожиданно. Мне никогда не дарили таких вещей. Спасибо». Я быстро захлопнула коробочку и спрятала в карман платья. Надевать не хотелось. Браслет скорее кандалы напоминал, чем украшение. Дракону явно не понравилось, что я не стала примерять подарок. Но он промолчал, лишь недовольно поджав губы. «Марина, я тебе совершенно не нравлюсь?» Вдруг спросил он, беря меня за руку. Как только мы соприкоснулись, по телу пронесся разряд тока. И я с трудом сдержала стон. «Какого?» «Нравишься?» С придыханием вырвалось у меня. Причем против воли. Я-то так не считала, но тело и мозги почему-то отказывались подчиняться. «Правда?» — улыбнулся дракон. «Ты так холодна и держишься отстраненно. Мне даже кажется, что ты не испытываешь ко мне тех же чувств, что я к тебе». «Я тебе нравлюсь?» — пропищала я, как восторженная школьница. «Да что же это такое? Меня бесило собственное бессилие и невозможность взять контроль над телом. Еще немного, и я точно наброшусь на дракона. Надо что-то делать». «Конечно, нравишься», — продолжил нашептывать жених, подходя все ближе. «Ты даже не представляешь, как мне хочется поскорее сжать тебя в своих объятиях, показать всю страсть, что ты во мне вызываешь, и сделать так, чтобы ты всю ночь кричала мое имя». «А-а-а! Мне срочно нужен холодный душ. Даже возникла мысль прыгнуть с утеса в море, чтобы охладиться. Ящерица чертова!» Свободной рукой ущипнула себя так, что на глаза навернулись слезы. Это слегка отрезвило. И пока был миг свободы, выдернула руку, чтобы хоть немного передохнуть. Нет, тут определенно что-то нечисто. Мне от мужиков так никогда мозг не сносило. Наркотики? Магия? Или все же природа истинной пары? Нет, в последнее я не особо верила. Нужно быть разумной. Но как? «Думаю, нам стоит вернуться». Мне удалось выдавить из себя несколько слов. «Я что-то нехорошо себя чувствую». «Конечно», — согласился жених. «Может, позвать лекаря?» «Не стоит. Наверное, просто солнце напекло». Обратно мы возвращались молча. На прощание он поцеловал мне руку, и пришлось буквально нестись под холодный душ. Тело скручивало от желания в тугой узел, так, что становилось больно. Я все же не была девственницей и знала, что и как бывает. Но такого никогда не испытывала. Меня буквально распирало от желания обладать драконом и отдаться ему там, на лугу. «А, да что же это такое-то?» Из душа я вылезла через полчаса, совершенно замерзнув. Меня трясло от холода, вот только жгучее желание осталось. Нет, Оно перестало давить, но не ушло окончательно. Боюсь, еще несколько таких встреч, и я сдамся. Разум, несмотря на все мои попытки, отказывался слушаться и просто отключался в присутствии дракона. А я не могу постоянно причинять себе боль только из-за того, что не хочу стать его игрушкой. Что же делать? К сожалению, а может и к радости, холодные процедуры не прошли даром. Я заболела. На следующий день после свидания я проснулась с больным горлом, заложенным носом и кашлем. Меня нехило колбасило, бросая то в жар, то в холод. Зула, заметив мое плачевное состояние, побежала за лекарем. Я мысленно готовилась к тому, что меня за минуту поставят на ноги. Но не тут-то было. Несмотря на то, что лекари имелись и к тому же умели лечить многие болезни, банальная простуда стала для них затыком. Избавить человека от всех симптомов, просто щелкнув пальцами, тут не выйдет. Так что пришлось лечиться по старинке. К тому же, как потом шепнула Зула, я первая заболевшая за многие годы, еще и с такими признаками. Похоже, у них простуда протекает как-то по-другому. Или же иммунитет сильнее. Впрочем, сейчас это было не так важно. У меня появилась возможность передохнуть от назойливого кавалера, которого лекари не допускали до меня, опасаясь, что я заразна. Конечно, мне и самой болеть не нравилось, но в данном случае простуда не так сильно огорчала. К тому же лекарь постоянно наносил визиты, давая мне лекарства для укрепления иммунитета. Правда, пару раз у него вышла осечка. Приняв один с виду безопасный состав из трав, я покрылась фиолетовыми пятнами. Беднягу лекаря пришлось откачивать. Он решил, что нечаянно отравил меня. Позже удалось выяснить, что у меня банальная аллергия на сок травы парнея. Но 3 часа адского желания почесаться мне надолго запомнится. А ведь делать это было категорически запрещено. Могли остаться следы на теле. Второй раз я буквально на час стала синей. Оказалось, что мне также нельзя употреблять настой из кортицвета. Да, похоже, тут мало кто знал об аллергии. По словам лекаря, жители этого мира такими проблемами не страдали. Но так как я перенесена из другого, то могут возникнуть неполадки. Таким образом, из-за болезни я 4 дня провела в своей комнате, не встречаясь с драконом. Но это не означало, что я не думала о том, как избавиться от воздействия метки и неприятностей, которые меня ожидают в будущем. К сожалению, избежать очередного свидания не удалось. Только в этот раз оно прошло в саду. «Как ты себя чувствуешь?» В голосе Натаниэля чувствовалась забота и участие. «Уже намного лучше», — прохрипела я, так как горло все еще болело. Не так сильно, но все же. Не думала, что в этом мире не могут вылечить банальную простуду. «У нас этим просто не болеют», — пожал плечами он. «Марина, к сожалению, я должен уехать. Появились срочные дела, требующие моего прямого вмешательства. Мне жаль, что наши встречи были короткими, и мы не смогли узнать друг друга получше. Но я думаю, что после свадьбы все изменится». С этими словами он нагнулся и поцеловал меня. К сожалению, отвернуться я не успела, и когда наши губы соприкоснулись, то меня буквально обдало желанием. Я застонала и придвинулась ближе. Натаниэль как-то умудрился посадить меня к себе на колени, а потом и вовсе дал волю рукам. Я пыталась бороться, но тело совершенно не слушалось. Меня спасло только то, что неожиданно начался кашель. Именно благодаря ему я не отдалась дракону на чертовой лавке. «Прошу прощения», — пробормотал он, возвращая меня на место. «Я немного увлекся. Просто мысль о том, что мы расстанемся надолго, заставляет меня так нервничать. У меня хватило силы только на то, чтобы улыбнуться. Меж тем дракон попрощался и скрылся из виду. Я же попыталась взять себя в руки. К сожалению, холодный душ не вариант. Да и щипать себя тоже надоело. У меня уже 3 синяка на теле. Хорошо, что их не видно. Нет, со всем этим нужно что-то делать, иначе я скоро стану как Элла и Надин. Буду думать только о драконе и мечтать родить ему как можно больше наследников. Чтобы как-то унять разбушевавшиеся страсти, решила сходить в библиотеку и взять несколько книг. Чтение обычно помогало мне почувствовать себя лучше и отвлечься от мыслей. Другого способа пока нет, и это огорчает. Я спокойно вышла в коридор и прошла до библиотеки. Конечно, ассортимент разнообразием не отличался, но несколько новых книг появилось. Я не стала закрывать дверь до конца, оставив небольшой зазор, чтобы слышать, кто ходит мимо. Итак, что же взять для чтения? Ни одно название меня особо не привлекало. Рука потянулась к сборнику коротких рассказов, когда неожиданно раздались шаги. Я невольно замерла, прислушиваясь. «Не понимаю, почему она сопротивляется?» Голос Натаниэля звучал зло. «Я чувствую, что Марина не до конца ощущает нашу связь и пытается с ней бороться». «Девушка с характером», — пробормотал магистр. «Сильная, хотя пока не совсем понятно, что с магией. Отголоски есть, но полностью дар себя никак не проявил». «То есть она может оказаться лишёнкой?» Возмутился жених, а я буквально приросла к стене, слушая их разговор. «Это маловероятно. Оракул не мог ошибиться». Мне показалось, что магистр словно оправдывается. «Скорее всего, адаптация проходит несколько иначе. Все же раньше с земли нам не удавалось достать ни одну девушку». «Меня мало волнует, что вам удавалось. Ты хоть понимаешь, что если моя жена не сможет родить наследника, то я лишусь трона?» — прорычал Натаниэль. «Она и так не в моем вкусе, а тут еще чертово притяжение». «Ну, вам нужно немного потерпеть, ведь после свадьбы оно пройдет», — обескуражил меня магистр. «Да, радует, что только она будет в меня влюблена, а не обоюдно». Дракон явно усмехнулся. «Черт, ладно, присылайте ее ко мне через 4 дня. В замке будет проще соблазнить и наверстать упущенное. Я и так потерял кучу времени, ухаживая за ней». «Господин, а может, стоит подождать?» Вдруг огорошил магистр. «Чего именно?» «Подождать со свадьбой. Заберите ее во дворец и сделайте любовницей». При этих словах я сжала руки в кулаки. «Противостоять вашему притяжению она не может, так что с этим проблем не возникнет. А когда забеременеет, женитесь. Тогда наследник родится в законном браке, а мы договоримся с богиней». Протянул дракон. «Что ж, идея весьма интересная, и я подумаю над ней». «А еще», — продолжил магистр, но я не услышала, так как они отошли от двери библиотеки. Постояв у стены еще пару минут и убедившись, что рядом никого, добежала до своей комнаты. Меня просто душила злость. Хотелось рвать и метать. Гады! Какие же они все гады! Значит, меня от него всю жизнь колбасить будет, а его только до свадьбы? И где справедливость? Почему? Почему именно я так попала? А еще меня взбесили слова про мою внешность. Да, я не была описанной красоткой, но и уродиной тоже. Мой рост чуть больше 1,60 м, фигура — песочные часы, пшеничные волосы чуть ниже плеч, серые глаза. И чем я ему не угодила? Так, нужно успокоиться. Истерика мне ничем не поможет. Но так я это точно не оставлю. Я и раньше хотела бежать, а теперь моя уверенность окрепла. Не хочу быть влюбленной дурой, пускающей слюни и ждущей любимого, как преданная собака. Обойдетесь. Вот только что делать? Бежать сейчас — не вариант, особенно с меткой. Все равно найдут. Но как от нее избавиться? Я ведь даже не маг и не вижу, есть ли она на самом деле. «Госпожа, не желаете чаю?» Отвлекла меня от мыслей Зула. «А что это у тебя такое в волосах?» Поинтересовалась я, заметив венок из роз у нее на голове. «Сегодня праздник в честь Пресветлой Богини. Все девушки, желающие в этом году выйти замуж, должны весь день носить венок, а вечером отдать его морю как дань». «И что, богиня помогает?» Невольно усмехнулась. «Конечно!» — горячо заверила Зула. «Две мои подруги вышли замуж после этого обряда. Наша богиня очень сильная. К тому же она поддерживает драконов и является их покровительницей. Думаю, если вы к ней обратитесь, то желание обязательно сбудется». Я мысленно хмыкнула. «Если богиня покровительствует драконам, то мою просьбу точно не выполнит. Значит, нужно действовать по-другому. Скажи, а есть ли у вас боги, которые противостоят Пресветлой богине или соперничают с ней?» «Есть». Голос служанки стал намного тише. «Ее называют темнейшей. Ей поклоняются некроманты и те, у кого в сердце тьма. Не стоит к ней обращаться, ничего хорошего не выйдет». «А ее алтарь тут имеется?» Продолжила допрашивать Зулу. «Да, да», запинаясь, пробормотала она. «Это ведь храм всех богов». «Отлично. Отведи меня туда». Служанка побледнела, но ослушаться не могла. Пришлось ей вести меня в храм. Но на выходе из закрытого крыла возникла заминка. Выяснилось, что все алтари находятся за пределами того места, где мне можно бывать. Но стоило охране узнать, что я хочу помолиться, как ворота открылись. Оказалось, что тут нельзя сдерживать человека, идущего с просьбой к богине. Мы не стали уточнять, правда, к какой конкретно идем. Зула вела меня извилистыми путями, давая возможность передумать. Но я стояла на своем. Хуже точно не станет. Почему-то я была в этом абсолютно уверена. Минут через 5 мы дошли до неприметной дверки. Служанка открыла ее и пропустила меня внутрь, сказав, что подождет тут. Помещение было тесным, квадратов 6 или чуть больше. Единственное узкое окно под потолком едва давало свет, чтобы не споткнуться. Одна лавочка без спинки и алтарь, напоминающий надгробную плиту. Хотя, может, это она и есть? Подойдя чуть ближе, увидела на алтаре статую девушки, сидящей, закинув ногу на ногу. Волосы заплетены в косу и перекинуты через левое плечо. А на лице очень хитрая улыбка. Не знаю почему, но мне тут понравилось. Да, в храме дали понять, что отношение к этой богине весьма нелестное. Но и отказать ей в почестях не могли. Видимо, потому на полу я нашла белую розу, валявшуюся словно мусор. Мне стало немного стыдно, и я, подняв цветок и положив на алтарь, присела на скамейку. М-да. И что дальше? Я набожностью никогда особо не отличалась, поэтому не знала, как действовать. Немного подумав, сделала глубокий вдох, закрыла глаза и заговорила. Темнейшая, прости, что обращаюсь к тебе, но у меня просто нет другого варианта. Я пойму, если ты не откликнешься, так как я не являюсь твоей последовательницей, но мне очень нужна помощь. Я в отчаянии. Прошу, помоги. Да, давно меня в этот мир не вызывали. Раздался над головой веселый голос, заставив вздрогнуть. Осторожно открыла глаза и увидела перед собой довольно симпатичную девушку с платиновыми волосами, заплетенными в косу. Бледный цвет кожи, зелено-голубые глаза, темные брови. Незнакомка была одета в свободное платье, не скрывавшее деликатного положения. «Я уж было думала, что и забыли про меня. Итак, дитя, что случилось?» «Вы богиня?» — невольно вырвалось у меня. Нахмурилась девушка, окинув меня пристальным взглядом. «Ты стеры?» «Стеры?» «Земли!» — она махнула рукой. «Вечно забываю, что вы ее по-другому называете». «Да, я земли», — подтвердила я и слегка удивилась, что она вообще знает о нашей планете. «И что произошло?» Я вздохнула и рассказала обо всем, что со мной случилось. «Драконы, значит?» В ее голосе прорезались стальные нотки. «Вот и ящерицы драные! Как же они меня достали!» Я хотела бежать, но на мне метка. И еще меня к нему так тянет, что сил сдерживаться уже нет, а я не хочу. «Не переживай», — улыбнулась темнейшая, тепло глядя на меня. «Я, конечно, тут не особо в почете, но помочь могу. К тому же люблю жительниц Земли. С вами скучно не бывает. Замри и закрой глаза». С этими словами она осторожно спустилась с алтаря и подошла ко мне. Буквально через пару минут мое тело окутало теплом. Стало так хорошо, словно я вновь очутилась дома. «Ну вот и все», — послышался ее довольный голос. «Я сняла с тебя все привязки. Теперь только ты решаешь, кому отдать свое сердце, и никто тебя не сможет заставить полюбить насильно. Даже привороты не подействуют. Но если что, зови, сниму. Метки больше нет, так что отследить тебя они не смогут. Только сбегать советую по дороге. Из храма это сделать сложнее. Тут все же главенствует Пресветлое». При этих словах темнейшая досадливо поджала губы. «У тебя на ауре теперь моя отметка, и многие будут обходить тебя стороной, так как не любят темных, но вреда не причинят, побоятся». «А нельзя меня в мой мир вернуть?» — рискнула поинтересоваться я. «К сожалению, нет. В момент перехода все внешние связи с другим миром рвутся», — пояснила темнейшая. «Для Теры ты умерла, так что этот вариант не подходит». «А отсюда меня никак забрать нельзя? Переместить в другое место?» «Нет», — вздохнула богиня. «В этом мире у меня практически нет последователей, поэтому силы ограничены. И вообще, богам запрещено вмешиваться в дела жителей. Я могу помочь по минимуму. Снять метку, пожалуйста. А вот переместить — тут Пресветлая сильнее меня. Слишком много тех, кто ей поклоняется». «Спасибо вам огромное!» Я хотела упасть на колени, но она не дала. «Запомни, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, особенно если какой-то дракон решит тебя обидеть. Я найду способ, как помочь». «Скажите, а во мне есть магия?» Прошептала я, до конца не веря в свое освобождение. «Все твердят, что она спит». «Есть в тебе магия», — успокоили меня. «Причем для всех это станет огромным сюрпризом. Думаю, совсем скоро она даст о себе знать. В этом деле сложно сказать, когда магия выстрелит, но зуб даю. Этот мир ждет большая неожиданность. Ты, главное, держи нос по ветру и не отчаивайся. Спасибо. Увидимся, прошептала темнейшая и стала исчезать. Кстати, на тебе пока морок, чтобы все думали, что ты без ума дракона. Как сбежишь, он исчезнет. С этими словами богиня растаяла. Я вытерла слезинки, выступившие от переизбытка чувств, а затем отправилась обратно в покои. Зула проводила меня, постоянно окидывая взглядом, но не задала вопросов. Ей было любопытно, но я не хотела рассказывать, что богиня ответила на мой зов. Пусть считают, что ничего не вышло. И лишь оставшись одна, дала волю эмоциям. Если честно, мне самой с трудом верилось, что темнейшая так просто отозвалась. Да и вообще оказалась простой и понятливой. А теперь я свободна. Хоть пока и не в той степени, в какой бы мне хотелось. Пожалуй, стоит начать обдумывать план побега. На следующее утро ко мне заглянул магистр. Я как раз закончила завтракать, поэтому пребывала в самом хорошем расположении духа. «Марина, мне сказали, что вы вчера ходили просить помощи у темнейшей». Он явно был недоволен. «Я не просила помощи, а просто хотела посмотреть, что она собой представляет», — возразила я. «У вас ведь нет запрета на веру?» «Нет, но драконы испокон веков поклоняются Пресветлой». Мне попытались дать направление. «Думаю, ваш муж будет не сильно рад, если вы примете темную сторону». «Простите, но вам не кажется, что вера — это все же личное предпочтение каждого?» Я сделала вид, что рассердилась. «И только мне решать, у кого просить помощи или совета». «Хорошо, не будем углубляться в данную тему», — дал заднюю магистр. «Я хотел сказать, что через 3-4 дня вы покинете наш храм и поедете к будущему мужу. За это время вам сошьют еще несколько нарядов и обеспечат обувью». «А я могу попросить жениха о подарке?» «О каком подарке?» — напрягся собеседник. «Понимаете, я сделала вид, что смутилась. У нас на Земле ходят слухи, что в магически развитых мирах существуют сумки, в которые влезает очень много всего, но при этом она практически невесомая». «Да, подобные вещи существуют». «Я всегда мечтала о такой», — с придыханием ответила ему, «и буду очень рада, если вы сможете передать жениху мою просьбу». «Это не обязательно», — отмахнулся магистр. «Такие сумки в ходу у храма, так что я попрошу выделить вам одну, раз так хочется. К тому же это значительно облегчит ваш переезд». «Я вам очень признательна», — заверила его и, дождавшись, пока тот скроется за дверью, захлопала в ладоши. «Что ж, отлично. Теперь у меня будет куда сложить самые необходимые вещи. Надо бы еще как-то с едой и водой разобраться. И если с первым особо хлопот не возникнет, то пластиковых бутылок в этом мире нет. А пропажу целого кувшина точно заметят. Ну ничего, я что-нибудь придумаю. Сейчас надо понять, как вообще сбежать. Подозреваю, что повезут меня в карете, так как верхом я ездила всего пару раз в жизни, и надолго меня не хватит. Пока непонятно, будет ли со мной служанка. Если нет, то это чуть проще, меньше глаз, следящих за мной. Но что-то подсказывает, что ее мне навяжут. Тогда нужно придумать, как ее отвлечь. К сожалению, тут с географическими данными очень туго, поэтому я точно не знаю, сколько времени мы будем в пути. С одной стороны, сбежать лучше ночью, а с другой — неизвестно, на кого в темноте можно наткнуться. Хм, сейчас у меня больше вопросов, чем ответов. Это огорчает, но я не собираюсь отпускать руки. Теперь, когда нет зависимости от дракона, я могу действовать намного проворнее. Да и метка не помеха. Что ж, посмотрим, как теперь Натаниэль будет радоваться своей истинной паре. Натаниэль. Мое терпение подходило к концу. Мало того, что Марина постоянно сопротивлялась притяжению, которое возникло между нами, так она еще умудрялась качать свои права. Да кем она себя возомнила? Я последовал совету магистра и купил ей небольшую безделушку. Обычно девушки реагировали на подарки как-то иначе. Радовались моему вниманию. Они часто сражались за право оказаться в моей постели. Но не она. Марина стойко держалась и постоянно сбегала, как только начинала терять контроль. Мне еще повезло, что я не испытывал к ней такой тяги. Нет, мне хотелось затащить ее в постель и показать, кто хозяин положения. Но сейчас этого делать не стоило. Все же пресветлая богиня не одобряет насилие над будущей супругой. Крых! Я совершенно не понимал, как себя с ней вести, чтобы наконец-то получить желаемое. Упрямая стерва. К тому же надолго тут задерживаться у меня нет ни времени, ни желания. На драконьем острове стали вспыхивать восстания тех, кто был недоволен моим правлением. И я был обязан с этим разобраться. Как только я сказал Марине, что скоро мне придется уехать, она обрадовалась. Ее глаза зажглись радостью, которую она попыталась скрыть. Это бесило. Безумно. Но я не мог показать истинных эмоций, чтобы не спугнуть ее окончательно. Мне также пришлось напомнить магистру, что его задача — помочь девушке поверить, что они для нас истинные, и их главное предназначение — родить наследника. Судя по всему, только мне не особо повезло в этом плане. Буквально час назад я встретил Альфу, одной из стаи оборотней, сообщившего, что его девушка — самоочарование, и при этом готова буквально на все. Ну и как после этого не беситься? Магистр обещал организовать доставку невесты до места назначения, где ее встретят мои люди. Мы обговорили все детали, которые меня устроили. Правда, я попросил усилить безопасность. Все же в последнее время ситуация становится все напряженнее, и в любой момент на Марину могут совершить нападение. А она пока нужна мне живой.